рассказывает все происшествия, случившиеся во дворе, кто с кем бронился, кто что разбил, украл, говорил и прочее, и прочее. Когда уже Фена Степановна при всяком отдыхе Мотри переставала издавать свое «ну», тут Мотря догадывалась, что барыни уже започивали. Выходила от нее и сама ложилась. Но вставала всегда прежде всех, будила и заставляла приниматься за свои дела. Редкая золотая женщина. На 100 верст кругом все ключницы брали с нее пример. Как не любила Мотря Ивана Семеновича за то, что он не приходничал, кушал, что не подадут, и от лакомств, предлагаемых ему Фенную Степановну, всегда отказывался. Когда оставалось на тарелках варенье после гостей, он приносил это к Мотре и вместе с ней выкладывал назад в банки. При недосугах Мотре сам за нее ходил в кладовую и выдавал повару масло еще меньше, нежели бы она отпустила. И много таких похвальных качеств видела в нем Мотре. Но когда отказали ему в пазеньке, она очень одобряла такую решимость господ своих. «Что нам с нею, барыня?» — говорила она. «На рубль амбиций, а на грош амуниций. Только что золотые подсолнечники на плечах отдуваются, а карманы приплющены, как досточки. Нам надо бы на такого зятя, который бы к нам привозил, а не от нас вывозил». В это утро Мотря, не имея кого надежного послать в сад для собрания упавших сырых и вовсе незрелых яблок для пирожков, кое очень жаловал Кирилл Петрович, вышла сама подбирать. И тут-то нашел ее Шельменко. Не зная, чьей стороны она держится, он расположился действовать осторожно. И потому, подступя к ней, поклонился со всей ловкостью. И после первых приветствий, в пожелании доброго дня, и по выслушании взаимно и вам также, он повел атаку. Шельменко, посматривая на Мотрю, подбирающую с земли яблочки. «Какие вы полненькие! Какие вы полновидные! Какие стройные, да какие проворные!» Мотря без внимания к нему продолжает свое. «Такую меня Бог создал, Шельменко. Знаете что? Я вас, будучи, крепко полюбил, Мотря. Какое же мне до того дело?» Шельменко, как какой? Я вас, стало быть, так крепко полюбил, что в день, будучи, не сплю, а в ночь ничего не ем, и все даже на стену дерусь, а вас, будучи, вспоминаю. Мотря, деритесь вы себе куда хотите. Мне нужды мало. Шельменко, как нужды мало? Будучи, полюбите, и вы меня так же. Мотри, полюбить недолго. Да какой из этого толк будет? Шельменко, такой толк, что, будучи мы себе, стало быть, одружимся? Мотри, Боже меня сохрани, чтобы я за солдата свою голову утопила. Шельменко, какой я, стало быть, солдат? Был когда-то, будучи солдатом, но как себя такой храбрый, что только завижу турка, да так его и срубаю. Так зато меня и пожаловали чином денщика. Я уже из простых вышел, а уже я, будучи капитанский денщик. Мотря, так вы уже и благородные? Шельменко с равнодушной важностью. Мотря, и жена ваша по вас станет благородная? Шельменко, вот таки точнёхонько, как и я. Чего доброго, может, будучи дослужусь и до генеральского денщика. У нас так.